Глава 23. База В-1. За час до рассвета. Космическая станция Илайтов находилась в созвездии Лира, недалеко от их главного убежища на планете Эфет. Вернувшись с Нула, майор Каргантус в сопровождении двух солдат вытащили измученного Картера из крохотной камеры и потащили к кораблю. «Что бы ты ни задумал, у тебя все равно не получится», — прохрипел Филипп. Во рту пересохло. Каждое слово резало горло, словно острый армейский нож. Илайты частенько забывали давать ему воды, но не забывали периодически избивать. Сил у него едва хватило, чтобы идти. «Как же ты ошибаешься, капитан Картер! Эти жалкие людишки так сильно привязаны к тебе, как новорожденные к мамкиной сиське. В этом их слабость, и именно она заставит членов твоей команды выполнить любые мои требования. Они на блюдечке принесут мне часы Хроноса и эфир, а я передам их владыке Версу». Каргантус закатил глаза, представляя, как щедро одарит его правитель. «Они ни за что не пойдут на это!» Филипп попытался вырваться из рук солдат, но, получив сильный удар в живот, обмяк и застонал от боли. «Совет Анцентов не позволит этого!» «Увидим!» Схватив Картера за волосы, майор приподнял его голову, чтобы тот мог видеть его победоносный взгляд. «Ведите его на борт и не сводите с него глаз!» — приказал он, а сам свернул в соседний коридор и скрылся за поворотом. На борту небольшого фрегата было не меньше 20 солдат. Они были хорошо экипированы и готовы к бою. Картера посадили в конец фрегата. Один из элайтов сел рядом с ним. Через несколько минут на корабле появился Каргантус. Он подошел к пилоту и приказал взлетать. Двери корабля закрылись, раздался громкий шум двигателя. Через минуту они покинули космическую станцию, запустили гипердвигатель и переместились к Земле. «Майор, мы на месте», — доложил пилот. «Вижу. А вот и знаменитая команда капитана Картера». Он повернулся и ехидно посмотрел Филиппу в глаза. «Какая неожиданность, да?» Корабль плавно зашел на посадку и приземлился на землю. Каргантус махнул рукой солдату, сидящему рядом с Картером. Тот поднялся со своего места, дернул Филиппа за руку и поволок к выходу. «Вы двое!» — крикнул Каргантус и Лайтом, сидевшим впереди. — Пойдете со мной, остальным занять свои места. Открывай! Дверь корабля открылась, и на землю опустилась покатая лестница. Каргантус грубо толкнул пленника в спину. От усталости ноги Картера подкосились. Он кубарем скатился вниз и упал на песок. Майор и двое солдат медленно спустились вслед за ним. Увидев, как Филипп падает, Алиса дернулась вперед. Адамс остановил ее. Он покачал головой и тихо прошептал. «Не время». Солдаты схватили Картера за куртку, подняли на ноги, как беспомощного щенка, и подтолкнули к Каргантусу. Солнце пробивалось сквозь горизонт, понемногу освещая заброшенную землю. Филипп поднял закованные в наручники руки и протер глаза. Вдалеке стояли две фигуры, мужская и женская. Он узнал в них Адамса и Алису. Двоякое чувство радости и негодования взбудоражили его сердце. «Пусть девчонка подойдет ко мне!» — крикнул Каргантус. «Отдаст часы Хроноса и заберет капитана!» Ричард повернулся к Алисе и подмигнул ей. Она глубоко вздохнула и пошла навстречу Каргантусу. Пистолет, который Алиса заложила за пояс брюк, ерзал туда-сюда и мешал ей идти быстрее. Разглядев лицо Картера, она занервничала. Он выглядел ослабшим и измученным. «Алиса, милая моя Алиса, соскучилась?» — язвительно спросил Каргантус. «Видишь ли, не успела». Она подошла к ним вплотную. «Забирай часы и отдай мне капитана». Алиса открыла коробочку, чтобы показать содержимое. Каргантус протянул руку, чтобы достать часы, но она резко захлопнула шкатулку, прищемив ему пальцы. Он пискнул от боли и зло посмотрел на нее. «Освободить капитана Картера!» — приказал майор. Илайт неторопливо подошел к Филиппу и снял с него наручники. Каргантус грубо подтолкнул его к Алисе. От удара в спину у Картера заплелись ноги, и он чуть не упал. Алиса вовремя успела его подхватить. «Часы!» — требовательно попросил Каргантус, протягивая руку. Алиса протянула ему коробочку. Он выхватил ее и сунул в карман куртки. Алиса положила руку Филиппа на свое плечо, и они пошли в сторону Адамса. «Что вы вытворяете?» – прошептал Картер. «Ты должна быть под охраной, а не маячить перед носом у Элайтов». «Я тоже рада тебя видеть». Алиса посмотрела ему в глаза и нежно улыбнулась. «У тебя есть оружие? Каргантус так просто нас не отпустит». «Мы это предусмотрели». Она чуть отвела взгляд назад, указывая на пистолет за спиной. «У него еще 20 солдат в корабле. Битва будет жесткой. Когда я скажу тебе «беги», ты побежишь. Поняла?» «Да». Они отошли всего на несколько метров, как послышался выстрел. Сердце Алисы замерло. Она посмотрела на Филиппа, убедилась, что с ним все в порядке. Затем обернулась и увидела лежащего на земле мертвого илайского солдата с дыркой в голове. Он крепко сжимал в руке пистолет. Видимо, собирался выстрелить им в спину, но Грант опередил его. Из илайского корабля друг за другом начали выбегать солдаты. «Девчонка нужна мне живой, остальных убить!» — приказал Каргантус и побежал к фрегату подальше от бойни. Сердце Алисы бешено заколотилось. Она почувствовала, как Картер вытащил пистолет из-за ее пояса и начал стрелять по солдатам. «Беги!» — крикнул он. Она побежала в сторону Гранда. Вокруг нее пролетали десятки лазерных лучей. Алиса добежала до песчаной горы, из-за которой стрелял Ап. Меткими выстрелами он убивал одного солдата за другим. Мощные лазерные лучи с легкостью пробивали крепкую броню Элайтов. Адамс прикрывал Картера, пока тот, отстреливаясь, бежал к нему. Один из зарядов угодил Ричарду в левое плечо, но из-за зашкаливающего адреналина он не придал ранению большого значения. Элайтских солдат становилось все меньше, пока последние не капитулировали на корабль. Фрегат быстро взлетел и покинул планету. От усталости и перенапряжения Картер упал на песок. Адамс помог ему подняться и подвел к истребителю. Алиса и Грант покинули укрытие. Они поспешили к друзьям. Увидев кровь на плече Ричарда, Алиса подбежала к нему и аккуратно дотронулась до раны. Он поморщился, а потом улыбнулся. «Чем вы только думали?» Филипп недовольно хмурил брови. «Мы хотели спасти вас, капитан!» Грант положил руку Картера себе на плечо, и они с Адамсом помогли ему подняться на борт. «Ты не ранена?» Филипп смотрел на Алису, потихоньку усаживаясь в кресло. «Со мной все хорошо, не переживай». «Не нужно было рисковать жизнью и свободой Алисы ради меня». Он с укором смотрел на Ричарда и Аба. «Хорошо, хоть часы им не отдали». «Что? Думали, я не отличу хронометр от карт Хроноса? Я же не Каргантус». Картер улыбнулся. «Да, здорово он взбесится, когда узнает, что его одурачили. И пока он не узнал, нам надо выбираться отсюда». Адамс направился в кабину пилота, зажимая кровоточащую рану рукой. «Отличная идея!» Капитан с трудом пристегнул ремень. «Полетели!» Алиса села рядом с ним. Грант отправился в кабину к Ричарду. Двигатель громко загудел, и корабль поднялся в воздух. Они покинули орбиту Земли без происшествий, а через несколько минут запрашивали разрешение на посадку. Грант и Алиса помогли Филиппу спуститься по лестнице. На палубе их встречал Аарон Янг и доктор Фриман. Картера уложили на каталку. «Я чертовски рад тебя видеть, друг мой!» Аарон крепко сжал руку Филиппа. «Взаимно! С вами все в порядке?» Янг посмотрел на раненого Адамса и добавил. «Идите-ка тоже в медсанчасть с доктором Фриман. Поговорим позже, когда прибудем на Кейсон. Совет уже ждет вас». Капитан Янг отправился на мостик, а остальные с доктором в медсанчасть. Пока Картера и Адамса приводили в порядок, Алиса с Грантом сидели в коридоре и коротали время за разговорами. Оба нервничали, но тщательно это скрывали. «Как думаешь, зачем совет ждет нас?» – спросила Алиса. «Точно не знаю. Возможно, из-за неподчинения приказу. А может, нашли способ извлечь из тебя эфир. Не узнаем, пока не встретимся». Алиса задумалась. Ее не пугало даже самое страшное наказание древних, а вот извлечение — напротив. Что будет с ней после того, как совет вернет себе эфир? Отправят ли ее домой или позволят остаться здесь? Эти мысли не давали покоя. Она не хотела возвращаться в прошлое. Только не сейчас. Если ей придется вернуться домой, она вновь станет самым несчастным человеком на Земле. Почувствовать прелесть жизни и потерять ее — вот она, великая трагедия человечества. Здесь она обрела все, о чем даже не смела мечтать. Все, во что раньше не верила. Преданных друзей, умопомрачительные приключения и, возможно, любовь. Из палаты вышли Картер и Адамс. Оба выглядели намного лучше. «Как вы, капитан?» – обеспокоенно спросил Грант, вскакивая со стула. «Как себя чувствуете?» «Гораздо лучше. Спасибо. Если бы не вы, я сейчас был бы уже мертв». «Как так получилось, что вы попали к Элайтам?» Совету Анцентов стали известны планы Элайтов о транспортировке чертежей со станции В-1 на планету Эффет. Меня направили перехватить корабль и уничтожить документы. Но это была засада. Нас окружили десятки истребителей и боевых дронов. Мой корабль отбуксировали на космическую станцию, всех членов экипажа убили, а меня заперли в камере в надежде использовать как приманку. Но как они узнали о готовящемся нападении? Аб нахмурился. Либо совет дезинформировали, либо у нас завелся крот. «Вы все еще думаете, что среди нас есть предатель?» Адамс насторожился и огляделся вокруг. «Утверждать не буду, но все возможно. Это не первый случай, когда элайты узнают о наших планах. Не думаю, что это совпадение или чудеса дедукции». «И что нам делать?» – спросил Ричард. «Для начала быть осторожнее, а дальше посмотрим». «Мы прибыли на орбиту Кейсона». К ним подошел помощник капитана Блэк. «Корабль готов и ожидает вас». Они шли следом за Александром к полетной палубе. Он всю дорогу засыпал Картера вопросами и умолял капитана хорошенько покопаться в своей памяти и рассказать ему подробнее о станции Иллайтов. Молодой человек планировал отыскать в боевой машине брешь, чтобы когда-нибудь уничтожить ее. Но Филипп не мог ему помочь. Его смутные воспоминания о базе Иллайтов ограничивались лишь камерой и периодическими побоями. На полетной палубе четверку ожидал транспортный шаттл. У лестницы стоял Аарон Янг и Оскар. Нисик, увидев Алису, подбежал к ней и обнял. «Я так рад видеть вас, моя госпожа! Слава солнечным богам! С вами все хорошо!» «Спасибо, Оскар!» «Оскар?» — Грант улыбнулся. «Вы выбрали имя?» «Молодцы!» Он погладил Нисика по голове. «Это еще кто?» Картер вопросительно смотрел на Адамса. «Длинная история. С удовольствием послушаю». Филипп с умилением наблюдал за Алисой, которая нежно обнимала и целовала Нисика в лоб. Затем развернулся к Аарону и спросил. «Майор Янг, вы летите с нами?» «Да. Совет требует представить подробный отчет за последнюю неделю, и они хотят видеть меня лично. Значит, крепко мне влетит за ваш несанкционированный полет». Он серьезно посмотрел на Адамса и Гранда. «Простите, майор Янг, но мы...» Ап не успел закончить предложение, как Аарон договорил за него. «Должны были спасти своего капитана. Мне можете не объяснять. Я понимаю, и поэтому не препятствовал вам. На вашем месте я поступил бы так же. Главное, что часы Хроноса и эфир у нас, так что совет вряд ли будет суров». Они поднялись на борт корабля и вылетели на Кейсон. У посадочной площадки их ждал Кессо. Он сопроводил новоприбывших в замок. В большом зале, где заседали члены Галактического Совета, присутствовали и те самые главнокомандующие армией УПС, которых Алиса видела по ту сторону монитора. Между ними шла беспокоенная дискуссия. При виде гостей они замолчали. В зале воцарилась тишина. Наконец глава ТИТ сказал: «Рады видеть вас в полном здравии, капитан Филипп Картер, но крайне недоволен наш совет действиями команды вашей. Прямой приказ нарушили они, опасности подвергли один из артефактов. На вас, как на командире, лежит ответственность за их деяния». «Да, я знаю, и готов понести любое наказание». Картер виновато опустил глаза. «На этот раз мы выговором обойдемся, но в следующий благосклонности совета ждать вам не придется. Команда подчиняться не только вам должна, но и органам вышестоящим. Добры будьте объяснить им это. Что касается часов Хроноса, благодарны мы за возвращение». Тит чуть преклонил голову в знак признательности. «Отныне будут спрятаны надежно. Теперь о девушке поговорим». Он внимательно посмотрел на Алису. «Ученым нашим пока не удалось найти приемлемого способа эфир извлечь. Советуем остаться на Кейсоне вам. Так быстрее найти решение мы сможем. Капитан Картер с командой вернуться могут на Террадейт или остаться здесь и посодействовать в защите артефактов. За вами выбор. А сейчас свободны все. Лишь капитана Картера и майора Янга прошу немного задержаться». Новость о неудачных попытках найти способ извлечения эфира несказанно обрадовала Алису. Она могла остаться здесь еще на какое-то время. Покинув зал вместе с Грандом и Адамсом, она осталась дожидаться Филиппа на улице. Тайный разговор Картера с главой совета не сулил ничего хорошего. Достаточно было вспомнить их последнюю встречу. «Разведка доложила наше, что элайты группируют силы на юго-западе созвездия Скорпиона», — продолжил Тит, когда массивные двери в зал захлопнулись. «Десятки боевых кораблей стекаются со всех концов галактики туда». Он подозвал капитана к себе и указал на планшете место сбора армии Верса. «Но это рядом с Тародейтом?» — Филипп был встревожен. «Да, считаем мы, готовят операцию полномасштабную по захвату планеты. Возможно, рассчитывают девушку найти там. На Тародейт отправим звездную флотилию Союза, которую возглавит Янг». «Хорошо. Моя команда присоединится к ним и встанет на защиту Тародейта, если многоуважаемый совет даст свое согласие». «Вашей помощи мы будем только рады, капитан. Кисо проводит к кораблю вас, а мы с майором Янгом обсуждать дальнейшую стратегию продолжим». Картер вышел из-за стола в сопровождении посла. Они молча шли по длинным и просторным коридорам замка. «Считаете вы, что среди нас предатель есть?» Кисо резко остановился и посмотрел на капитана. «Возможно». Филипп удивился. «С чего вдруг посол заговорил об этом?» «У совета те же подозрения. Санкционировали мы проверку внутреннюю и рассчитываем в ближайшее время результаты получить. Как только что-нибудь известно станет, я тут же вас оповещу». Кисо немного помолчал и продолжил. «За Алису не переживайте. Позаботимся о ней мы. Если совет позволит, я хотел бы оставить одного из своих людей на Кейсоне. На всякий случай». «Конечно. До скорой встречи, капитан, и вам удачи». Посол приложил правую руку к груди, поклонился и вернулся обратно в зал. Картер вышел из здания, где у дверей стояли Адамс, Грант и Алиса. Заметив его обеспокоенный вид, Ап поторопился расспросить его о теме разговора с Галактическим Советом. «В чем дело, капитан?» «Элайты собирают армию недалеко от Тародейта. Мы должны немедленно вылететь туда». «А что будет со мной?» – печально спросила Алиса. «Ты останешься на Кейсоне. Дадим лучшим умам галактики разобраться с твоей проблемой». Они спустились вниз, сели в машину и направились к шаттлу. Добравшись до посадочной площадки, Грант и Алиса пошли к кораблю, а Картер, ухватив Адамса за рукав, отвел в сторону. «Я хочу, чтобы ты остался на Кейсоне вместе с Алисой», — сказал он. «Я уже не уверен, кому можно доверять, а кому нет. Кто знает, докуда дотянулись щупальца Верса». Филипп посмотрел в сторону Алисы. «Я заметил, как вы двое смотрите друг на друга». Картер улыбнулся. «С тобой она будет в безопасности». «Хорошо, капитан». Адамс смутился и опустил глаза. «Как скажете». «Спасибо, Ричард». Филипп похлопал его по плечу и направился к кораблю. Через час на посадочную площадку прибыл майор Янг. Он связался с Арго и приказал направить на Кейсон 30 лучших офицеров ОПС. Дождавшись их прибытия, Аарон проинструктировал солдат. Они должны обеспечить безопасность Галактическому Совету и защищать артефакты, пока не решится проблема с Тародейтом и Элайтами. Когда все наставления остались позади, пилот транспортного шаттла запустил двигатель. Пришло время прощаться. «Не грусти, Алиса, мы скоро увидимся». Грант широко улыбался своей фирменной улыбкой. «Обещаешь?» «Обещаю». Он крепко обнял ее, поцеловал в лоб и пошел к Адамсу. «Я так и не поблагодарил тебя», — тихо сказал Филипп, подойдя к Алисе сзади. «За что?» — удивилась она и повернулась к нему. «За то, что спасла меня. Дважды». Он взял ее за руку и посмотрел в глаза. «Я оставляю тебя в надежных руках». Картер мельком взглянул в сторону Адамса. «Ричард защитит тебя. Я доверяю ему, как самому себе. Мы еще встретимся, Филипп?» Ее голос дрожал, а на щеке мелькнула слеза. «Обязательно». Он заразительно улыбнулся, нежно поцеловал ее в лоб и пошел к кораблю. Грант крепко пожал Адамсу руку, сказал пару напутственных слов и направился вслед за Картером. Они поднялись на борт и скрылись в глубине корабля. Но через несколько секунд в проеме вновь появился силуэт капитана. «А чтобы вам не было скучно, «Кое-кто решил к вам присоединиться». Он улыбнулся. Из шаттла выглянула маленькая мохнатая голова Оскара. Увидев Алису, он быстро спустился по лестнице и подбежал к ней. «Юркий малыш». Он спрятался на корабле, чтобы не оставлять свою госпожу одну. «Теперь у тебя два защитника!» Филипп подмигнул Алисе, посмотрел на Адамса и Оскара и сказал: «Берегите ее!» Дверь звездолета закрылась, шаттл набирал высоту. Алиса обняла Нисика, и они вместе помахали Картеру и Гранду на прощание. Корабль поднялся вверх и через минуту скрылся из виду. Капитан напоследок взглянул в иллюминатор. Алиса стояла на палубе, наблюдая за поднимающимся в небо звездолетом. Филипп тяжело вздохнул и повернулся к Гранду. Тот с удивлением смотрел на него, затем задумчиво нахмурился, а через несколько секунд довольно улыбнулся. «Что?» — Картер занервничал и стал ерзать в пассажирском кресле. «Ничего, капитан, ничего». Аб покачал головой. Только сейчас он заметил, как Филипп смотрел в сторону Алисы. Она ему нравилась. Но насколько сильно, Грант и не мог себе представить. Он решил воздержаться от личных вопросов и перевести тему разговора в другое русло. «Капитан, думаете, Элайты посмеют напасть на Тарадейт?» «Не знаю. От них всего можно ожидать». Картер на минуту задумался. «Хотя такое безрассудство даже для них чересчур странно. Меня не покидают сомнения, что они задумали какой-то хитрый маневр». Он сомкнул руки на груди и закрыл глаза. «Посмотрим». Прошло несколько дней с тех пор, как капитан Картер и лейтенант Грант покинули Кейсон. Алиса много времени проводила в лабораториях, где ученые пытались найти безопасный способ извлечения эфира. Но пока безрезультатно. Эфир, словно вирус, неукротимо стремился занять все пространство, проникнуть в каждую клеточку ее тела и захватить организм целиком. Любые попытки вмешательства извне грозили гибелью носителя. Анценты решили подождать, пока процесс слияния завершится. Возможно, симбиоз землянки и эфира самостоятельно сойдет на нет. В противном случае им придется разработать устройство для постепенного его извлечения. Алису немного пугала мысль об оккупации ее тела древней силой. Кто знает, что эфир может сделать с ней? Она не чувствовала его присутствия с того самого момента на нулле, когда он помог ей одолеть верховного правителя. Пока Галактический совет искал решение, Алиса восполняла пробелы в истории. Изучала книги и карты Вселенной. Кисо поведал ей о расах, живущих в Млечном Пути, об их становлении и развитии. Столь удивительных историй она никогда раньше не слышала. Глава Тит частенько играл с ней в шахматы, не проигрывая ни одной партии. Адамс взялся тренировать ее и Нисика за компанию. Научил обращаться с оружием и преподал несколько уроков по основам самообороны. Оскар старательно пытался освоить жизнь без рабства. Давалось ему это с большим трудом. Каждого заговорившего с ним анцента он называл господином и учтиво кланялся. Что ни говори, а привычка вторая натура. По вечерам Алиса и Ричард гуляли по бескрайним зеленым лугам Кейсона. Ночью любовались звездным небом, а днем ярко виднеющимся спутником планеты. В этот прекрасный вечер они стояли на балконе старинного замка, в который поселил их Галактический совет. Звезды падали одна за другой, словно играли в догонялки на виду у гигантской луны, и вот уже все небо засверкало от серебристых огней. Они никогда прежде не видели такого. От сказочного зрелища захватывало дух. «Алиса», — сказал Адамс, — «хочу, чтобы ты знала, я рад быть здесь, с тобой». «Взаимно». Она повернулась к нему и посмотрела в глаза. «У меня сейчас очень странное чувство». Он взял ее за руки. «Как будто время, проведенное с тобой, пролетело за один миг. Но в этом миге была целая вечность». Ричард отпустил одну руку и дотронулся до ее щеки. Они смотрели друг на друга, не отрывая взгляд. Адамс приблизился к ней. Алиса закрыла глаза, и по ее телу пробежала приятная дрожь от ожидания поцелуя. Она почувствовала его горячее дыхание на своей коже. Ричард нежно прикоснулся своими губами к ее губам. Но вдруг раздался пронзительный звуковой сигнал. Он был таким громким и пугающим, что они резко отстранились друг от друга и огляделись. «Что случилось?» – напуганно спросила Алиса. «Я не знаю». Адамс схватил ее за руку и повел по длинным коридорам замка. Спускаясь по лестнице, они наткнулись на перепуганного Оскара, бегающего взад-вперед. Увидев Алису, он подбежал к ней и крепко обнял. Присутствие госпожи немного успокоило его. Они спустились к массивной парадной двери. У выхода стояла машина, из которой вышел обеспокоенный посол. «Что происходит?» Ричард крепко сжимал руку Алисы. «Иллайты, они здесь». Конец первой книги. Читал Андрей Корсаков.